Часть четвертая. Глава первая. Перед отъездом из Килборока Десмонд предусмотрительно написал письмо бывшей экономке своего отца, миссис Малин, даме уже преклонного возраста, хотя все еще вполне деятельной, с просьбой подыскать приличную трехкомнатную квартиру в Куэе. Десмонд вырос в этом районе и понимал, что только здесь найдет тихое пристанище, где сможет отсидеться, пока не определится с планами на будущее. Той же почтой он отправил письмо бывшему директору частной начальной школы Святого Брэндона, где сам учился. Когда счастливая чета прибыла в Дублин, Десмонд тотчас взял такси, которое должно было доставить их в Куэй. По дороге Клэр с радостным предвкушением рассматривала людные улицы. «Старый добрый Дублин, наконец-то мы здесь!» Однако миссис Малин приняла молодоженов более чем сдержанно. Пожилая женщина не смогла скрыть своего беспокойства и некоторой озабоченности, и все же она нашла им подходящий скромный домик практически по соседству, куда, накинув на плечи шаль, и проводила их. Десмонд, который был готов ко всему, почувствовал даже некоторое облегчение, увидев три прилично обставленные комнаты и ванную с горячей и холодной водой. И так как арендная плата была вполне разумной, он решил снять дом на полгода и сразу же перенес туда багаж из поджидавшего их такси. Миссис Малин, которой был торжественно вручен подарок в размере 1 фунта, обещала попросить домовладельца прислать договор аренды. «Ну что, дорогая?» — жизнерадостно воскликнул Десмонд. «Как ты находишь наш новый дом?» «Дес, это не то, к чему я привыкла. Уж больно он убогий. А мне кажется, нам здорово повезло так быстро найти жилье». «Дес, ты привык к этому району для простолюдинов. Ты здесь родился, но я росла в более благородном окружении». «Ладно. А как насчет того, чтобы запастись продуктами?» Пропустив мимо ушей замечание Клэр, спросил Десмонд. «Насколько я помню, там на углу есть неплохая бакалейная лавка». «Вот ты и иди, Дес. Я хочу разобрать вещи и немного отдохнуть, не забывая о моем положении, дорогой». Десмонд не стал спорить, а сразу же отправился к Келли, в угловой магазинчик, где его, к счастью, не узнали, и купил чай, кофе, молоко, сахар, хлеб, помидоры, печенье, горшочек джема фирмы Робертсон, сыр, масло, несколько ломтиков ветчины, бекон и дюжину яиц. Хозяин, теперь уже не Джон Келли, стоявший в переднике за прилавком, был весьма доволен такой внушительной закупкой и обещал немедленно доставить товар с посыльным. Если Десмонд и рассчитывал, что его похвалят за подобную расторопность, то здесь его ждало крупное разочарование. «Дес, посмотри! Нет, ты только посмотри!» Клэр сунула ему под нос чуть-чуть помятое платье. «Эта сучка Бриджит, которой я велела уложить вещи, превратила в тряпку мое чудесное муслиновое платье». «Дорогая, а разве его нельзя погладить?» «А где утюг? Сделай одолжение, скажи. Нет, придется нести платье в химчистку». В этот самый момент раздался стук в дверь. Мальчик посыльный принес продукты. «Ладно, дорогая, давай немножко перекусим. Нам обоим сразу полегчает. Может, сообразишь что-нибудь на скорую руку, пока я распаковываю чемоданы?» Клэр враждебно уставилась на сваленные на столе свертки. «Дес, хочу тебе прямо сказать, я не по этой части. Стрепуха и прачка из меня никакая. Меня не для того воспитывали, чтобы я занималась такими вещами. Почему бы нам просто не сходить поужинать в Хиберниан?» «И вернуться к разобранной кровати, сваленному в коридоре постельному белью и нераспакованному чемодану?» «Ах, Дес, ты просто неотразим, когда сердишься», — воскликнула Клэр, протягивая к нему руки. «Иди ко мне, любимый, поцелуй меня. Правда, здорово было в поезде. И вот так трясло, что нам очень даже помогало. Вверх, вниз, туда, обратно. И ты совершенно прав. Надо привести постель в порядок. Я сама этим займусь, если ты пока приготовишь ужин». Десмонд поставил кастрюльку с 2 яйцами на газовую плиту в маленькой кухоньке и принялся накрывать на стол. Но тут жалобные стенания из соседней комнаты заставили его все бросить и со всех ног кинуться туда. «Дорогой, это ужасная кровать. Смотри, Она разобрана на части, и все такое тяжелое, что мне с места не сдвинуть». Кровать, на которой вполне могла уместиться целая семья, представляла собой типичный образчик старинной ирландской мебели из массива дуба. «Давай начнем со спинки, попробуем приставить ее к стене», — предложил Десмонд. Они с превеликим трудом, теперь уже вдвоем, подняли эту важную деталь, которая, казалось, весила не меньше тонны. Но Клэр, охнув, выпустила свой конец, и спинка с устрашающим треском шлепнулась плашмя на то же место, где и лежала. «Десс, нам необходима помощь. Кровать слишком тяжелая для нас». «Но мы должны, Клэр. Судьба бросает нам вызов. Не можем же мы спать на полу». Десмонд только наклонился, чтобы взяться за спинку, как в дверь позвонили. «Какого черта? Кто бы это мог быть?» Но Десмонд, проигнорировав вполне уместный вопрос Клэр, уже пошел открывать входную дверь. На пороге стоял улыбающийся молодой человек с непокрытой головой. «Отец! Сэр, я Джо Малин, внук старой миссис Малин. Она тут подумала, что вам не помешают лишние руки разобраться на новом месте, особенно с кроватью». «Входи, Джо», — протянул ему руку Десмонд. «Очень рад тебя видеть. Да, с кроватью вышла загвоздка». Когда Десмонд провел Джо в спальню, тот задумчиво посмотрел на кровать и кивнул головой. «Старая работа, сэр, но, думаю, я знаю, в чем тут фокус». Джо снял пиджак, продемонстрировав хорошо развитую мускулатуру, и двумя руками взялся за спинку кровати. Всего один рывок, и вот уже спинка стояла у стены. «Сэр, если вы подержите вот так, чтобы она не соскользнула, я в секунду подниму изножье». Сказано, сделано. Джо в мгновение ока поднял изножье, установив его в нужном положении. Затем, придерживая его одной рукой, он взял боковины и вставил в пазы, после чего установил перекладины в центре. И вот уже рама была готова. Осталось только положить огромный неподъемный матрас. Задача, с которой Джо справился мастерски. «Вот и все дела, сэр. Полагаю, простынями и одеялом займется мадам». «Джо, огромное тебе спасибо. А теперь скажи, сколько я тебе должен». «Абсолютно ничего, сэр. Фамилию Фицджеральд до сих пор хорошо знают и уважают в нашем районе. А кроме того, не больно-то я и перетрудился». «Скажи, Джо, а чем ты занимаешься?» — поинтересовалась Клэр. «Я профессиональный футболист, мадам, центральный нападающий Дублин Харп. Зарабатываю неплохие деньги. Но так как я свободен по вечерам, за исключением субботы, подрабатываю еще сомелье у мистера Бессона в ресторане «Хиберниан». «У мистера Бессона?» Джентльмена из Швейцарии, купившего старый добрый Хип и с помощью своей примерной ирландской жены, сделавшего его первоклассным заведением. «Теперь это место просто не узнать. Заходите как-нибудь вдвоем. Для вас всегда найдется бокал хорошего шерри». «Спасибо, Джо», — ответила Клэр. «Обязательно зайдем». «Ну а теперь мне пора. Желаю вам обоим приятных снов на этой замечательной старой ирландской кровати». Когда Десмонд, проводив Джо, вернулся в комнату, он бросил взгляд сперва на кровать, потом на Клэр. «Какой прекрасный молодой человек! Такой сильный, такой стройный и такой обходительный!» «Да, дорогой, что есть, то есть. И к тому же он чрезвычайно хорош собой». Яйца на кухне уже успели свариться вкрутую, но Десмонд нарезал их ломтиками и положил на тосты вместе с кусочками помидоров. Получилось совсем неплохо, особенно с горячим кофе. «А теперь пора, баиньки, дорогой. Я смертельно устала. Посуду завтра помоем». Но когда они разделись и легли в кровать, большую и очень уютную, Клэр прошептала. «Разве это не чудо, дорогой? Такая широкая, теплая постель после мокрой травы в лесу или жесткой вагонной полки. Иди ко мне, любимый. Ну, пожалуйста, пожалуйста». Десмонд откликнулся на страстный призыв жены, и хотя он отлично понимал, что два раза в день чересчур много и ни к чему хорошему не приведет, но устоять был не в силах. А потом они так и уснули, держась за руки. И никогда еще старая ирландская кровать, повидавшая на своем веку множество ложащихся и лежащих людей, не давала приют настолько странной, настолько неподходящей друг другу паре, как эти мужчина и женщина, которые сейчас крепко спали, держась за руки.